Глава третья. Чтобы найти Ветрова и его сводную сестрицу, много сил не требовалось. Достаточно было просто свистнуть Ваню, которого я продолжал называть Ваней, несмотря на то, что он Леонид. И тот, в свою очередь, уже через час привел эту парочку. Самого же гонца я отправил на улицу, ибо нефиг глазеть на хозяйский дом. «Мертвая вода у вас?» — сходу спросил здоровяк, скрестив руки на груди. Не понравился мне его тон с претензией, а не просьбой. «Притормози, богатырь!» — хмыкнул я. «Тебе не кажется, что вначале нужно сказать что-то вроде «привет», «добрый день» или все в таком духе?» Тот в ответ нахмурил свои густые брови и сжал кулаки. «Все-таки жаль, что нам тогда не дали продолжить битву. Набил бы ему морду и, глядишь, позговорчивее стал бы». «Он прав, Борь. Ты даже не поздоровался», — поддержала меня Тамара. «Мы в гостях и должны быть вежливыми. Добрый день». «Рад, что в вашей семейке хоть у кого-то есть манеры», — вздохнул я. Услышав это, великан крепко сжал зубы и издал звук, похожий на рычание. «Ладно, неважно», — махнул я рукой, поманив их за собой. Мы спустились в подвал, где нас уже ждала Цукимару, которая с помощью иллюзии скрыла часть содержимого сейфа. Будет лучше, если они не увидят весь тот компромат и драгоценности, что насобирал старый хозяин дома. «Как видите, тут была собрана огромная коллекция самых разных вещиц, и мы с моим дорогим мужем решили, что вам стоит на нее взглянуть», сказала Цукимару приветственно, указывая на стеллажи с предметами. «О!» Охнула Тамара, а вот ее спутник задумчиво почесал бороду. Как мы с Цукимару и предполагали, большая часть находящихся тут вещей в той или иной степени принадлежала реликтам. Тамара, как внучка Бабы-Яги, обладала не только определенными силами, но еще и знаниями, так что смогла поведать кое-что о некоторых находках. Вот только по большей части для меня все это было бесполезно. Реликты – на удивление хорошее слово, отражающее что-то безмерно устаревшее, почти исчезнувшее и при этом бесполезное. Таким был и местный хлам. Что меч, что веретено, что глаза вурдалака в банке. Всему этому место в музее. Разве что меч может быть очень ценным, но это не отменяло того факта, что лично для меня он бесполезен. В какой-то момент я просто отошел в сторонку и наблюдал за тем, с какой живостью Тамара рассказывает об очередной вещице из коллекции, и как с не меньшей заинтересованностью Цукимару записывает это в одну из своих записных книжек. Меня скорее беспокоил вопрос о том, что делать с этими вещами. Богатырь тоже был равнодушен к местной коллекции и откровенно скучал, ровно до того момента, пока его взгляд не упал на меч. Мне почему-то казалось, что он почти сразу заметит меч, но это случилось, наверное, спустя час лекции от молодой ведьмы. «Быть не может! Это же меч-кладенец!» — охнула Тамара, когда молот, играючи, без какого-либо сопротивления поднял меч над головой. «Да», — подтвердил Борис, — «он мой, я его забираю». И, не спрашивая разрешения, он уже стал придумывать, как бы прикрепить его к поясу. «Не припоминаю, чтобы отдавал его тебе», — нахмурился я, видя, как этот богатырь решил наглейшим образом наложить руки на мою собственность. «Он мой по праву. Положи его на место». «Этот меч принадлежал моему деду», — зарычал богатырь. «Он принадлежал моей семье, моему роду и был украден. Так что это моя собственность, и я ее забираю». «Нет, не забираешь», — покачал я головой. «А ты попробуй отними», — чуть ли не плюнул он. «Ах, вроде мы так мило общались», — покачал я головой, и в тот же миг у меня в ладони оказался меч, превратившийся в пистолет. Надо все-таки дать ему другое имя, а то называть эту штуку мечом, когда она пистолет, малость странно. «Ох!» — охнула Тамара, увидев оружие в моей руке. «Я сказал, положи меч на место», — повторил я, но богатырь даже не пошевелился. «Вот же упорный. Ладно, раз он не хочет по-хорошему, то будет по-плохому. Я перестал целиться в Ветрова, взяв на прицел его хворую спутницу. Цукимару глупой не была, и, сообразив, что происходит, поспешила отойти от девушки, чтобы случайно не оказаться на линии огня. «По мне, насилие — это лишнее», — как можно более спокойно сказала лисица. Но, несмотря на это, оружие я не убрал. «Этот меч принадлежит нам. Когда-то принадлежал, теперь он мой. Неважно, как он оказался в моих руках, но это факт. Все содержимое этой комнаты принадлежит мне, а следовательно, ты вор, пытающийся присвоить чужое. Блефуешь, ты не убьешь». В этот момент оружие издало легкий, едва слышный треск, и в следующую секунду за спиной Тамары в стене появилась новая дыра размером чуть больше кулака. «Молот, ты понятия не имеешь, кто я. Мне не нравится демонстрировать близким эту свою часть, но ты не оставляешь мне выбора. Прояви благоразумие и положи оружие туда, где оно лежало, пока я не снес ей голову». Богатырь смерил меня высокомерным, полным презрения взглядом и затем, зарычав, бросил меч на стол. «Замечательно. А теперь отойди». Он подчинился, и я с некоторым облегчением убрал оружие. Мне, правда, не нравилось быть таким, но Ветров уж слишком много себе позволял. Тамара тут же облегченно выдохнула. Но зря, потому что это был не конец. Молот был слишком зол. Эта злость буквально разъедала его изнутри и требовала выхода, поэтому стоило мне убрать меч, как он с рыком кинулся на меня. Быстрый, но недостаточно. Его кулак почти ударил меня в лицо, но я перехватил его и остановил. То, что я смог выдержать его напор, остановить кулак и устоять при этом на ногах, стало для богатыря неприятным сюрпризом. Он, скорее всего, привык быть сильнейшим, играючи сокрушать врагов, но, к несчастью для него, я вволю нажрался этой ночью, и сила буквально переполняла меня. «Это ты зря, здоровяк!» — ухмыльнулся я и, оттолкнув его руку, врезал богатырю в морду. Он пошатнулся, но устоял, вновь зарычал и пнул меня ногой в живот. К такому я оказался немного не готов и отлетел на пару метров, влетев в ближайшую стену и снеся несколько предметов коллекции. Очень надеюсь, что ничего ценного среди них не оказалось. Прежде чем я успел оклематься, молот набросился на меня, но я резко шагнул вперед, сокращая дистанцию до нуля, и сделал апперкот. Было слышно, как щелкнули его зубы, но в этот раз я не собирался давать ему поблажек, и прежде чем богатырь опомнился, врезал правой, опрокидывая его на пол. Он закряхтел, пытаясь встать, и я нанес еще удар в голову. «Думаешь, ты самый сильный богатырь? Да ты понятия не имеешь, с кем связался!» Я подхватил его за предплечье и дернул наверх, заставляя подскочить, и врезал вновь, впечатывая его голову прямо в стену. Его лицо было разбито в кровь, но он не унимался и попытался меня в очередной раз ударить. Совсем слабо и медленно, от такого нелепого удара даже ребенок бы увернулся. Не то что я. «Не унимаешься, да?» Фыркнул я и, перехватив его руку, использовал ее как рычаг и заставил молота со всего размаху влепиться рожей в пол. «Может, мне размозжить тебе голову?» Я склонился над ним, ухватил его за окровавленную бороду и... «Дима, я думаю, с него хватит», — сердито сказала Кицуне. «Ты и так его победил». Я перевел взгляд на Тамару, испуганно смотрящую на избиение своего сводного братца, плача и дрожащими руками вцепившись в маленькую сумку на своем поясе. И все бы хорошо, но Цукимару приставила нож к горлу девушки. Видимо, сестрица молота была не настолько бесполезна, насколько могло показаться, раз лисица схватилась за оружие. Тамара там что-то говорила про то, что внучка Бабы-Яги и вполне могла знать какие-нибудь ведьминские трюки. «Да, думаю, с него хватит». Промычал богатырь, прикладывая к синякам лед, а Тамара тем временем уже подготовила спирт для дезинфекции ран. «А ты сильнее, чем кажешься». «Ага», — подтвердил я, протягивая ему бокал с выпивкой. Он отказываться не стал и залпом осушил его, поморщившись. Я же взял второй бокал и потягивал его неторопливо, наслаждаясь вкусом. Из подвала мы перешли в гостиную, где гостям было предложено место на не совсем чистом после меня диване, а я сам плюхнулся в кресло напротив. Цукимар уже присела на один из подлокотников, гордо выпятив грудь и положив ногу на ногу. «Ну, раз наши мужчины смогли, наконец, помериться достоинствами», по-деловому начала Цукимару, чем меня немного удивило. «Полагаю, что можем поговорить уже гораздо спокойнее». И с этими словами выставила на столик между нами закупоренный глиняный сосуд с надписью на прославянском языке. Полагаю, что это была та самая пресловутая мертвая вода. «Это то, чего вы хотите», — подытожила Цуки. «Но мой муж ясно дал понять, что не собирается так просто расставаться с тем, что, как он считает, принадлежит ему». «Меч-кладенец принадлежит», — рыча начал Молот. «Ну, хватит», — строго сказала ему Тамара. «Я понимаю, что тебе обидно, но мы ничего не можем с этим поделать. Сейчас этот меч принадлежит им». «Вот-вот, послушай свою сестрицу. Она из вас двоих самая умная», — хмыкнул я, допивая остатки выпивки из бокала. Молот недовольно заворчал, но продолжать этот бессмысленный спор не стал. Все-таки мой расчет на то, что парни вроде него понимают только язык силы, и пока им не набьешь морду, они тебя не признают как равного. «О какой сумме идет речь?» — спросила Тамара. «Деньги меня не интересуют», — покачал я головой. «Если только у вас не завалялся миллион рублей». «Ну, что-то я сомневаюсь». «Я не собираюсь работать головорезом», — пробубнил Молот. «Я говорил это твоему предшественнику, говорю и тебе». «Мне не нужен головорез, мне нужен телохранитель». «Что? Зачем?» Ветров даже дар речи потерял, убирая лед от лица. «Ты тот еще монстр. Ни за что не поверю, что не можешь справиться сам». «Тут ты прав», — кивнул я. «Но по правде сказать, мы с тобой довольно похожи, Молот. У меня тоже есть сестра, и ей угрожает опасность». «Вот только, к сожалению, я не могу постоянно таскать ее за собой. У нее свои дела, у меня свои». «То есть вы хотите, чтобы мой брат стал телохранителем вашей сестры?» — уточнила Тамара. Я кивнул. «В моих ближайших планах восстановить доброе имя моего рода, вернуть титул, былое могущество. И для этого мне нужны надежные люди, поскольку у меня очень много врагов. И, скорее всего, будет еще больше». «Да, заводить друзей ты мастер», — фыркнул Ветров, и Тамара тут же ударила его локтем в предплечье. «Да брось!» — я поморщился. «Это ты хамишь мне в моем же доме и хватаешь вещи, которые тебе не принадлежат». «Значит, если я стану твоим телохранителем, если ты будешь работать на меня», — поправил я, — «телохранитель — это только одна из обязанностей». «Возможно, постоянное, но мне может потребоваться что-то еще. А учитывая, как в штыки ты воспринимаешь любое мое слово, мне не хочется в такой ситуации услышать «я только телохранитель». «Тогда я не согласен. Тогда ищи другого обладателя мертвой воды». Богатырь стиснул зубы и сжал кулаки. «Повторю, мне нужен не головорез», — твердо сказал я. «Мне нужен надежный человек, которому я могу доверить жизнь своей семьи или дело не менее важное. Ты мне не очень нравишься, Молот, слишком гонора много и тупого упрямства. Но ты богатырь, один из реликтов. Вряд ли я смогу достаточно быстро взять на работу подклятвенного или одного из истинных, особенно учитывая грядущую войну. Так что ты лучший вариант в сложившейся ситуации. Я дам тебе воду, меч, достаточное жалование, а ты, в свою очередь, будешь служить моему роду. По мне, довольно щедрое предложение». Молот сидел с хмурым видом минуты две, затем резко поднялся на ноги и направился к выходу, буквально силой утаскивая свою сводную сестру. «Мне надо подумать». «Сколько угодно!» — усмехнулся я и отсалютовал ему пустым бокалом. «Они еще вернутся?» — улыбнувшись краешками губ, сказала Цукимару. «Без сомнения».